это называете безумием? С иронией заметит его Микеле защитник. Потом между ним и прокурором начнется словесная перепалка. Судья призовет их обоих к порядку. Считаете ли вы, что Лео, желая искупить свой неблаговидный поступок, потом женился бы на Карле? После короткого замешательства мать ответит: «Нет, я этого не думаю». Ее показания вызовут сенсацию. Могла ли она примириться с таким унизительным положением? Ее любовник и друг дома стал бы любовником ее дочери? Мать в растерянности. Потом отвечает: «Нет, но Лео заранее подумал обо всем. Он решил подыскать Карле мужа». Смех в зале, язвительные реплики. «Правда ли, что убитый пообещал Карле дать приданое, когда она выйдет замуж?» «Да, правда». «А в обмен, — заметит его защитник, — сеньор Лео заранее оставил за собой право первой ночи». И новая ожесточенная перепалка между защитником и прокурором. Публика на его, Микеле, стороне. В зале раздается свист. Председательствующий говорит, что прикажет немедленно очистить зал от публики. Так всегда бывает на громких процессах. Правда ли, что между убитым и подсудимым в последнее время происходили весьма бурные объяснения? Да, правда. Верно ли, что подсудимый однажды бросил в Лео пепельницу? Да, но промахнулся и попал мне в плечо. Каковы были причины ссоры? Микеле ошибочно считал, что Лео, давая деньги под залог, хотел нас разорить. А как вел себя убитый во время той ссоры? Очень достойно, как благородный человек. Правда ли, что между вами и убитым часто бывали ссоры? Нет, между нами царила полнейшая гармония. Но ваша приятельница намекнула, что дело обстояло совершенно иначе. Это и понятно. У нее есть свои причины, чтобы чернить память покойным. Какие же именно причины? О, одна единственная, но весьма серьезная. В прошлом она была его любовницей. Шум в зале, свист. Похоже, бросит реплику его защитник, этой участи не избежала ни одна из знакомых покойного. Когда Лиза была его любовницей? До вас? Да. Наследствии вы обвинили Лизу в том, что она подстрекала вашего сына к совершению преступления. Вы подтверждаете свое обвинение? Да, подтверждаю. Чем при этом руководствовалась Лиза, по вашему мнению? Ревностью и завистью. Вы также обвинили ее в том, что она хотела совратить вашего сына. Безусловно, ведь у этой женщины нет ни стыда, ни совести. Слова матери производят сильное впечатление на публику. Судья просит ее не прибегать к столь резким выражениям. Мать бурно протестует. «Да!» — громко крикнет она. «Лиза была и осталась развратной женщиной, способной даже на убийство». Судья вторично попросит ее проявлять большую сдержанность. «Правда ли, что, когда убитый охладел к вам, вы заподозрили Лизу, а не свою дочь?» «Да, правда. Потому что Лиза явно пыталась возобновить любовную связь с Лео. Так, словом, по вашему мнению, главный виновник преступления — Лиза. Конечно, это...